Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжаем наши увлекательные беседы по поводу наших вечных взаимоотношений друг с другом, взаимоотношений мужчины и женщины. И сегодня мы поговорим о том, почему же нам так тяжело друг с другом общаться, в чем причина. Может быть, причина кроется в нас самих, а может быть, в нашем близком человеке. Так или иначе, наша цель сегодня в личной беседе раскрыть эти проблемы, эти трудности, которые у нас есть, и попытаться их преодолеть. Так что подключайтесь к нашей беседе, все, кто сейчас слушает нашу передачу. Начнем с того, что взаимоотношения между мужчиной и женщиной – это взаимоотношения, которые, по идее, должны быть гармоничными. То есть мужчина, он ищет счастье в женщине, женщина ищет счастье в мужчине. И природа так создала, что у них действительно есть возможность быть счастливыми рядом друг с другом. А единственная проблема заключается в том, что не всегда в этих взаимоотношениях мы понимаем, что такое счастье, и мы не всегда понимаем, что от нас хочет близкий человек. Часто в этих отношениях мы заботимся больше всего о своем собственном личном благе, и в этих отношениях чаще всего мы думаем о том, как относятся ко мне, а не как я отношусь к близкому человеку. Бывает так, что мы перестаем замечать, видеть близкого человека, его проблемы, его трудности, и скорее в нем мы видим объект для создания своего счастья, объект, который должен принести мне счастье. И таким образом запутываемся в отношениях, начинаем создавать какой-то военный лагерь противоборствующий, и в конце концов это все может привести к серьезным проблемам. Первое утверждение, которое я хочу сделать, это то, что в наших отношениях мы должны научиться понимать, в чем заключаются наши обязанности. Не в чем заключаются наши права, как мы всегда думаем, а в чем заключаются наши обязанности. Потому что всегда женщина, она ждет от мужчины вполне определенных вещей, которые являются признаком ее счастья. То есть то, что она считает счастьем, всегда принадлежит мужчине. То есть она ждет от мужчины того счастья, которого она ищет. И в нем заложены такие черты характера, которые могут принести счастье. Единственная проблема заключается в том, что мужчина в основном об этом не думает. Думает о том, как он сам может это счастье получить. Поэтому обязанности – это вещь, которая напоминает нам о том, что мы можем сделать для близкого человека. Итак, обязанности должны быть естественной составляющей внутреннего состояния человека. Это, они должны быть его долгом, его неотъемлемой частью, его внутренних побуждений и желаний. Итак, мужчина обязан все время очень чутко и заботливо относиться к своей жене. Он должен всегда быть внимательным по отношению к ней и замечать все изменения ее характера. Женщина – это как река. Ее характер, ее настроение постоянно течет, постоянно меняется. И мужчина должен быть кораблем, который течет вместе с этой рекой и на волнах ее настроение. И это будет являться счастьем для женщины, потому что она будет видеть, что любые перемены в ее настроении – это всегда замечено, отмечено и поощрено. Таким образом, в этом заключается первая обязанность мужчины. Он должен попытаться войти в гармонию с настроением жены. А второй обязанностью мужчины является стать любителем всего прекрасного. То есть мужчина должен понять, что женщина живет в атмосфере прекрасного, и она не может жить в чем-то непрекрасном. Поэтому, когда мужчина попытается своим, кстати, довольно таким не очень-то чутким умом, мужской ум достаточно грубый по природе, Если мужчина со своим грубоватым умом попытается понять, какие его жене нравятся больше всего цветы, и попытается их купить и обернуть в какую-то красивую упаковку, такую праздничную, счастливую, и подарить своей жене, то это будет признаком того, что он ее любит. Также он должен ей давать какие-то подарки каждый день небольшие. То есть женщина создана для любви, для счастья, поэтому муж должен постоянно замечать признаки стремления, ее стремления к этому счастью. Например, если жена одела какое-то новое украшение, новое платье там или еще что-то, он должен обязательно этому удивиться. Очень серьезно удивиться, обрадоваться. И в этом заключается его долг. Как, не должно быть так, как в этом анекдоте, когда жена уже в отчаянии одела противогаз и спросила, что во мне изменилось сегодня. Муж внимательно посмотрел и сказал: может, ты брови выщипала? То есть не должно быть именно такого подхода к восприятию женщины. То есть нужно очень чутко замечать какие-то изменения в ее внешнем виде и отмечать, что эти изменения, они делают ее еще красивее. Следующей обязанностью мужа является устойчивое психическое состояние. Так как женский ум течет как река, мужской ум должен быть достаточно крепким, твердым и неизменным. И если, допустим, женщина чувствует себя немножко эмоционально слабо, она, допустим, немножко расстроена, и ей хочется поплакать, то мужчина должен обрадоваться этому моменту и с удовольствием принять ее в свои объятия и дать ей возможность наплакаться в свое удовольствие. Поэтому это тоже является обязанностью, которую надо выполнять неукоснительно. Следующая обязанность – это поддержание нормальных материальных условий. Хочу здесь сделать небольшую заметку, что мужчина никогда не сможет удовлетворить все потребности своей жены. Ее желания поистине бесконечны. Но он должен стараться в меру своих сил и возможностей это делать. Поэтому в этом заключается тоже важная обязанность. Таких обязанностей достаточно много. Но мужчина сердцем своим должен чувствовать, что вот все эти обязанности должны быть выполнены. А женщина должна понять, что у мужчины тоже есть свои ощущения, которые дают ему возможность быть счастливым. Мужчина всегда счастлив, когда его ценят как человека, который может сказать что-то умное, что-то важное в жизни. И женщина должна всегда спрашивать его совета. Даже если она точно знает, как надо сделать, точно знает, что ее муж вообще не соображает в этом вопросе, она должна очень смиренно спросить: как ты считаешь, вот так надо сделать или не так? И очень часто бывает, что муж говорит именно то, что хочет жена. Но как она преподносит вот эту свою идею, она приносит таким образом счастье. То есть для мужчины, по большому счету, совершенно не важно, куда пойти, в кино или в театр. Ему важно, чтобы его об этом спросили, и чтобы он принял окончательное решение. Даже если он, допустим, как-то с дуру примет не то решение, то можно расстроиться, сесть в уголок и немножко потасковать. И он поменяет свое решение немедленно, потому что ему, по большому счету, все равно, в театр или в кино. Главное, чтобы жена дала ему возможность сказать свое мнение. В этом заключается мужское счастье, и женщина должна это понять. Также для мужчины важно, чтобы его ценили в глазах других людей. То есть, естественно, что даже если он приходит с работы и говорит, что вот так получилось, что я что-то не то сказал, жена должна сказать: на самом деле ты все правильно сказал. Это они немножко не поняли тебя, а ты вот все правильно сказал. Она не должна ему говорить: да, ты у меня дурачок, и поэтому ты что-то там ляпнул, зачем ты это сделал? То есть это в семейных отношениях не поможет. В этом заключается и следующий долг жены. Жена должна стараться заботиться о своем муже, потому что мужская психика может выдержать большие нагрузки, связанные с работой там, и со всем остальным. Но она очень, ей очень трудно переключаться. Допустим, если мужчина работает, то он работает. Если он отдыхает, то отдыхает. Если, допустим, муж пришел домой, и он сел на диван, это значит, что лучше его с дивана уже не дергать. Вот, жена должна поднести ему что-нибудь покушать, вот, дать ему возможность как-то успокоиться, отдохнуть, войти в этот мир спокойствия, гармонии и счастья, который жена создает ему дома. Таким образом, она сделает его очень счастливым, потому что, ну, когда он отдохнет, он сам может встать и вбить гвоздь в свой единственный неповторимый квартире. То есть надо дождаться, когда у нее проявятся свои собственные чувства по отношению к этому идее, или проверить уроки у детей. То есть он должен... Мужчина переключается достаточно медленно, и надо ему дать возможность это сделать. То есть не надо торопиться. Допустим, когда мужчина только зашел домой, он голодный и злой. И надо ему говорить, что ребенок получил двойку. Надо его сначала накормить, напоить, успокоить. Но потом сказать... Ты знаешь, мне кажется, что у нас ребенок сегодня получил двойку. Вот. И он уже сам разберется, двойку там ребенок получил или нет. Но когда его ценят и уважают, он это чувствует. И когда ему дают право голоса в семье, это он очень сильно ценит. Итак, наша задача заключается в том, чтобы разобраться, чего нам не хватает в этих отношениях. Может быть, у нас есть какие-то комплексы, которые мы не преодолели. И... Если из вас кто-то есть, вот, желающий поговорить на эту тему, у кого-то есть, хватает смелости честно, так сказать, признаться себе в чем-то, то мы можем приступить к этой нелегкой задаче, определить, в чем же я не справляюсь со своими обязанностями перед своим близким человеком. Я буду пытаться отгадать это, а вы будете говорить, насколько это правильно. Итак, приступим. Добрый день, Олег Геннадьевич. Добрый день. Я вас хотел спросить, у меня такой вопрос просто как бы по семейным отношениям. Дело в том, что у меня как бы такая ситуация сложилась. Ну, то есть я вроде бы старался заботиться о своей семье, выполнять все свои обязанности, ну, в силу своего понимания. А в какой-то момент просто, ну, то есть у жены начались проблемы. То есть она начала говорить, что ей... Ну, просто тяжело стало, ну, как бы тяжело стало. Я все равно старался поддерживать, там, несмотря на то, что иногда скандалы были. Но в какой-то момент она вообще развернулась, как бы и ушла. Она связалась там с подружками, так сказать, которые решили ее, не знаю, увезти, что ли, из семьи. Как бы, и вообще стало происходить что-то непонятное. Я примерно представляю вашу ошибку, в чем была проблема. Как мне кажется, произошло следующее. У вас очень твердый, непреклонный характер. Это связано с влиянием планеты Сатурн. Судя по вашей судьбе, как мне кажется, вам была дана жена, которая, наоборот, имеет очень чуткий и ранимый характер. То есть психически, как находясь вместе с вами, она уже просто само по себе чувствовала определенное напряжение психическое, которое ей было трудно терпеть даже просто в нормальном обычной жизни. Бывает так, что женщина вообще чутка по природе, и Сатурн для нее достаточно тяжелая планета, которая... То есть Сатурн означает психический тонус, напряжение или расслабление. Любая женщина очень чутко относится к напряженной обстановке, которая создается в квартире. Как мне кажется, ваша непреклонность внутренняя и твердость, она постепенно выматывала ее психику. То есть ей становилось все тяжелее и тяжелее находиться рядом с вами по этой причине. Хотя, в принципе, вы не приносили ей каких-то беспокойств своей грубостью, там, вы достаточно мягкий, обходительный человек. Но ваша непреклонность в выполнении каких-то правил и принципов жизни, она привела к тому, что эта женщина почувствовала себя, свое будущее очень таким не слишком счастливым. То есть ей, как мне показалось, кажется, у ней появился страх перед вами, как личностью, которая может в конце концов привести ее в состояние тяжелой депрессии, усталости от жизни, слабости психической и так далее. То есть, как мне кажется, она обратилась к своим подружкам за помощью, чтобы они помогли ей как-то решить этот вопрос. И, видно, там с вами были какие-то конфликты, неполадки у этих девушек, и они свели с вами свои счеты таким образом. Я правильно говорю? То есть в этом какой-то смысл? Как вы считаете? Да, в этом смысл есть. Как бы хотелось бы узнать, как можно решить эту проблему. Эта проблема всегда... Любая проблема кроется в понимании вещей. Мужчина часто не понимает одной вещи, насколько женщина хрупка психически, и насколько ее характер тоньше, изящнее и нежнее, чем у мужа. То есть мужчина часто общается с женщиной точно так же. Бывает так, что мужчина общается с женщиной точно так же, как с мужчиной. И это происходит из-за того, что нам очень сложно определить разницу между психикой мужчины и женщины. То есть психика очень сильно отличается. Если мы посмотрим, женщины стараются друг с другом говорить достаточно деликатно и нежно, понимая психические особенности характера друг друга. Мужчины не всегда способны это понять. Часто они бывают довольно грубы в отношениях с женщиной. Женщина может это стерпеть, если с ней так обращается чужой человек, но когда она раскрывается дома, она не может стерпеть никакого неделикатного, неуважительного обращения к себе. В этом заключается наука, которую вы должны постичь. То есть человек, который богат аскетизмом, там, у него очень твердый характер, крепкая воля, он не должен требовать того же самого от женщины. Женская природа не приемлет аскез. То есть женщина не создана для аскез. Для того, чтобы быть аскетичным человеком, достаточно быть мужчиной. Для этого не нужно быть женщиной. Женщина рождена для веры, заботы, любви, для преданности. Она рождена для нежности и так далее. То есть у нее совсем другие функции в жизни. И поэтому требовать от нее соблюдения каких-то жестких правил не является правильным. Женщина сама может соблюдать эти правила, которые существуют в семейной жизни, если она этим сильно вдохновлена. Но если, допустим, ее к этому сильно, жестко, требовательно принуждает муж, и это для нее выматывающе психически, то это будет для нее просто как каторга жить в такой семье. Поэтому вам надо осознать эту вещь, эту истину. А давно ваша семья распалась? Недавно. Совсем недавно. Сколько времени назад? Месяц назад. Месяц назад? Да. Начались проблемы где-то три месяца. А сколько вы вместе жили? 5 лет. 5 лет. Почти 6. У вас есть дети? Да, маленький сын. Маленький сын. Вы должны знать, что ваша семья на самом деле еще не распалась полностью. То есть она остается существовать. Женщина, которая устает от мужчины, от его характера, она на самом деле спасается бегством, но не уходит от него все равно. Она остается рядом с ним, внутри себя, и не может даже сама себе в этом признаться. То есть она живет в таком состоянии какое-то время и пытается понять, что ей делать дальше, понимая, что дальше в таком состоянии, как в каком она была, она жить не может. То есть если вы попытаетесь измениться внутренне и не трогать ее сейчас, оставить ее сейчас в покое, давая через своих друзей какую-то заботу, там, приветы передавая там, и все прочее, то есть не трогая непосредственно, не выясняя с ней напрямую отношения, не пытаясь ее напрямую вернуть, Первое, что вы должны сделать, дать ей возможность успокоиться и отдохнуть психически. Надо обязательно заботиться о ней, передавать ей какие-то деньги, средства на жизнь и так далее. Когда вы таким образом будете себя вести, то через 3-4-5 месяцев у нее произойдет переворот внутренний, у нее появится очень сильное желание разобраться в этой ситуации, которая произошла, ее потянет назад. В это время надо очень заботливо пообещать ей, что вы будете вести себя правильно, что больше вы поняли свою ошибку и не больше никогда. Не надо ни в коем случае конфликтовать с теми подружками, которые ее увели. Вот, потому что она находится в психической зависимости сейчас от этих людей. Вот, и мое мнение, что ваша семья обязательно восстановится. Я не вижу вот сейчас вот из этой беседы, что произошло что-то непоправимое. И здесь есть некоторые постулаты, которые будут действовать. У вас ребенок, который очень сильно связан с вами психически. Женщина не может уйти от мужа, который дал ей ребенка, с которым у него очень сильная связь, без каких-то очень серьезных оснований. Для этого ее нужно очень сильно обидеть. То есть, и причем не один раз. То есть вы, как я понял, это первый раз она ушла от вас, да? Вот, это значит, что у вас все впереди, что она не может вот просто так вас бросить, это невозможно. То есть она обязательно вернется, если вы этого захотите. Она сама не вернется, ее надо вернуть. То есть надо попытаться самому вам проявить заботу, уважение к ней. И через некоторое время, то есть нужно несколько месяцев для того, чтобы она привыкла к мысли, что ей придется вернуться. И через некоторое время, сначала она может отказываться от этого, но вы продолжаете настаивать на своем. Она вернется назад, и дальше вам надо понять свою ошибку, что вы не должны делать из ее жизни тюрьму. И тогда все будет нормально в вашей семье. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Продолжим нашу беседу. У нас есть еще кто-то желающий обсудить эту тему. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Анатолий. Ну, у нас как бы затянувшийся кризис в семье. Ну, и, наверное, сейчас мы как бы выходим с него. Но он начался где-то 7 лет назад, как я начал интересоваться такими возвышенными темами. Вот, и... до этого как бы я заботился о семье, вот все как бы те... обязанности, которые вы озвучили, я выполнял. Потом как-то все оно ушло. Естественно, у нас начались какие-то конфликты. Сейчас мы пытаемся восстановить, но на тот период у жены были такие вот противоречия очень сильные. И, как мне кажется, я сейчас их не могу простить. То есть я не могу ее подпустить к себе ближе. То есть она уже старается, я не знаю, что мне делать, как вот выйти с этой ситуации. Потому что на самом деле я вот на сегодняшний день я даже не выполняю обязанности, и я стараюсь, все делаю, но у меня не получается физически выполнить даже материальное как бы обеспечение и так далее. И также отношения с детьми в связи с этим тоже сложно. А вы знаете, ваш кризис достаточно запущен, то есть эта ситуация гораздо сложнее той, в которой оказался вот предыдущий собеседник. А проблема заключается в том, что вы очень эгоистично отнеслись к своей супруге. Вы пытались очень жесткое давление оказывали на нее психически, подавляя ее женские черты. То есть фактически вы не слишком заботились о ее женских потребностях. Несмотря на то, что она очень верна и предана вам, это остается быть в силе, то есть так оно и есть и сейчас. Она тем самым вас немножко разбаловала. На самом деле вы вряд ли представляете, что может быть другая жена, не такая верная и преданная, как у вас вы имеете. И это дает вам почву для гордости. То есть фактически в этих случаях обычно самое правильное – это наказать мужчину и отдалиться от него. когда вот точно так же, как с предыдущим собеседником произошло, жена ушла, и он понял, кого он потерял, какая разлука перед ним, что произошло на самом деле. А вы этого не поняли. Вы пока не понимаете ценность человека, который рядом с вами находится. И ваши идеалы и ценности, связанные с вашей личной жизнью, с вашим самосовершенствованием, они для вас гораздо ценнее, чем этот человек и чем дети, которые находятся рядом с ним. Фактически здесь идет некоторая подмена ценностей, потому что вы, как мне кажется, воспринимаете себя несколько более возвышенно от материального, чем есть на самом деле. То есть вам кажется, что вы можете обойтись без всего этого, и в глубине души вы хотели бы такой жизни, какой-то более возвышенной, совершенной. Вам кажется, что эти заботы, связанные с семьей, они мешают вам и вашему развитию. На самом деле это глубочайшее заблуждение. Человеку дано в жизни то, что он заслужил. Если мы не можем сделать счастливыми своих близких и своих детей, позаботиться о своих детях, то кого мы еще сможем сделать счастливыми в этой жизни? Для кого мы сможем жить тогда? Если наши близкие не получают от нас заботы и любви, кто тогда этого сможет получить? У вас сейчас в жизни идет очень тяжелый период. Он характеризуется некоторым опустошением внутренним. То есть вы не чувствуете в себе силы помогать близким, заботиться о них. Фактически вы устали от жизни, от ситуации, в которой вы находитесь, потому что жена уже не верит вам. Она не верит, что она может от вас получить какое-то счастье. Она не верит, что вы можете что-то ей сделать, помочь ей как-то в жизни. И финансово, и морально, эмоционально. Но она не может от вас уйти, потому что она очень честный, верный человек. То есть ваша ситуация очень сложна. И она будет дальше разворачиваться, если вы не поймете одной простой истины, что вы сейчас разрушаете свою судьбу. Вы разрушаете не только свою судьбу, вы разрушаете судьбу своего ребенка, даже своих детей. Да? Вас двое? Трое. А разрушаете судьбу своей жены, делаете ее психически травмированным человеком, тем, что вы холодно относитесь ко всему. Это связано с тем, что вы не понимаете своего долга в жизни. Вы думаете, что ваш долг, он находится где-то высоко. На самом деле, ваш долг находится рядом с вами. Вот в этих людях проявление отношений с этими людьми кроется проверка, испытание вас как личности. Насколько вы способны победить свой эгоизм, свое внутреннее желание жить какой-то жизнью, которую вы поняли для себя. И насколько вы не способны понять то, что есть другие люди, которые тоже нуждаются в развитии. И у них, им сейчас в их развитии нужна только одна вещь. Вы должны позаботиться просто о них как люди. Даже если вам этого не хочется делать, сделайте это просто из чувства долга, из хотя бы того, что эта женщина отдала очень много вам сил в своей жизни. Она на самом деле половину своей жизни посвятила вам. И вы обязаны ей подарить что-то. В это трудное время, когда вам ей тяжело и вам тяжело, вы понимаете уже, вы почувствовали уже, что вы не прав по отношению к ней. Несмотря на ее упрямство, она у нее очень упрямый характер, как мне кажется, это правильно? Вы должны понять, что она внутри все равно женщина, она очень нежная, нежную натуру имеет. И вы должны сейчас убедить ее в том, что вы хороший муж. Это придет не сразу. То есть попытайтесь сделать какие-то ей комплименты, нежные слова, отношения, ласки, любви, заботы. Попытайтесь это дарить потихоньку. Пройдет несколько месяцев, и увидите, что она начнет таять. Она сейчас просто вам не верит. И вот все, что бы вы ни делали, это воспринимается вот так вот в штыки. И она не подпускает вас близко. И не может уйти от вас одновременно. Вам надо потихоньку растопить ее сердце. Перестать ее мучить. И начать как-то делать ее счастливой. Потому что в этом и заключается что-то высокое, понимаете, сделать хотя бы одного человека в жизни счастливым. Это то, что от нас может хочет наша судьба. Поэтому пытайтесь идти вот таким путем, постепенно, спокойно, раскайтесь внутренне в том, что вы очень жестоко сейчас поступаете с своими близкими. Раскайтесь в том, что вы свой характер, свои возможности внутренние поставили выше ее характера. Вы видите ее недостатки, немного недостатков, но поймите, что у нее есть много очень положительных черт характера. Она очень честный человек, искренний человек. Она верна вам. Она терпит все трудности, которые выпала и дала ей судьба. Это очень большой подвиг для женщин, на самом деле. В наше время таких очень мало женщин. Поэтому вы должны ее ценить. Вы привыкли к ней, вам трудно ее ценить. Вам кажется, что в ней особенностей никаких таких нет. Обычно, знаете, так бывает, когда человек давно не испытывал горе. Вот если бы, допустим, судьба разорвала вас, тогда бы вы действительно почувствовали, что произошло в вашей жизни, что это так тяжело и плохо. Поэтому попытайтесь вот так вот вести себя какое-то время и поймите, что тот воспитательный стиль, который вы выбрали, постоянный прессинг и давление, он никогда не работает. Мужчина, по большому счету, никогда не должен вообще давить на свою жену. А ей надо объяснять. Женщина очень хорошо понимает, когда ей объясняют в спокойной обстановке ту истину, которую ей надо понять. Это первый способ объяснения. Второй способ объяснения – это объяснение с помощью друзей. То есть, если, допустим, в дружественной обстановке и друзья что-то посоветуют по отношению к вам, она может и будет этому вздорить, но она примет это. Если мужчина напрямую с помощью давления доказывает ей какую-то истину, то у женщины возникает чувство сильного протеста. И она может быть и согласна с тем, что вы говорите внутри, но она никогда не будет делать так, как вы просите ее, только по той причине, что вы ущемляете ее достоинство. Понимаете, в этом заключается проблема. Я бы хотел еще услышать какую-то женщину. Вы согласны с тем, или вот давайте сейчас закончим эту беседу. Вы согласны с тем, что, о чем мы говорили? И, может быть, вы что-то хотите мне возразить? Я возразить не хочу, согласен, но... Ну, давайте, но. Это очень интересно услышать. Ну, не совсем как бы но. На самом деле, я действительно стараюсь заботиться о семье, но в большей степени о детях. То есть, как бы, вот то, о чем вы говорили, о реализациях, которые важны, да, они как бы больше направлены на детей. И, конечно, вот дети как бы видят вот эту ситуацию, что между нами нету как бы вот этого вот контакта. И зачастую то, что я стараюсь или даю детям, они не всегда принимают. И ну, сейчас после вашей беседы с вами я понимаю, что все свои силы нужно просто направить на... Дети всегда принадлежат матери. Да, дети никогда направить не принадлежат отцу. Поверьте мне. Да. Если вы не даете любовь матери, то краник для любви к детям закрыт. Это невозможно. Это все равно, что пытаться налить воду в закрытый кувшин. Можно лить целый день, но это не работает. Давайте поговорим. Спасибо большое. Спасибо вам. Давайте поговорим также с девушками. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я немножко волнуюсь. 10-й год, я живу с мужчиной в гражданском браке. Воспитываю сына 8 лет. Мы жили одно время вместе, потом по некоторым обстоятельствам ему пришлось уехать в другой город жить. И уже 4 года мы живем так, то я к нему езжу, то он ко мне ездит. С некоторого времени я поняла, что эти отношения меня стали унижать. И я предложила ему как бы оформить наши отношения законно. Но пока я не слышу ответа, и меня, то есть я сейчас дошла до того, что мне хочется или вправо, или влево. То есть или разорвать их, потому что я так больше не могу. У вас есть дети? Есть. От него, от этого мужчины? Да, сын. И сколько ему лет? 8 лет. То есть вот такая вот проблема. Вы давно с ним живете? Да. 10 лет, вы сказали, да? Ну, мы жили вместе лет 6, а потом 4 года отдельно. Угу. И вот я не знаю, что мне делать. Что вы посоветуете в такой ситуации? А вы не сможете принять мой совет. Дело в том, что ваша ситуация не закончена. И для того, чтобы ее довести до правильного окончания, вы должны действовать по отношению к мужу определенным образом. Во-первых, вы должны понять, что какой бы брак ни был, он все равно брак. И, возможно, у вашего мужа не хватило внутренней силы оформить его, видя какие-то определенные противоречия между вами. Хочу вам сказать, что, насколько я услышал и увидел, я могу что-то сказать об этих отношениях. Первое, что я хочу сказать, это то, что мужчина никогда не способен принять то, что женщина принимает какие-то внутренние принципы жизни без его согласия. Это для него является тяжелейшей травмой психической. То есть он воспринимает это как измену всегда. Как мне кажется, вы сделали этот поступок. То есть вы, не сильно посчитавшись с мнением мужа, вы пошли каким-то своим путем в жизни. Это правда или нет? Наверное, да. Вот, это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что у женщины есть свои семейные обязанности, которые привязывают мужчину и делают его послушным, то есть человеком, который будет считаться с мнением жены. Эти обязанности заключаются в том, что женщина, она должна проявлять женские черты, свою чуткость, заботливость не только по отношению к сыну, но также по отношению к мужу. То есть муж это объект ее заботы. Она должна стараться очень внимательно следить за его жизнью, то есть помогать ему во всем, стирать, готовить и так далее. То есть делать это очень внимательно и чутко. В какой-то момент в вашей совместной жизни ваша внимательность, она отвернулась от мужа. Она ушла к сыну, и ваш муж начал чувствовать себя очень одиноко рядом с вами. Он перестал чувствовать, что от вас исходит любовь. То есть он перестал чувствовать от вас вот эту вот близость. И он начал сильно сомневаться в том, сможет ли он с вами жить дальше или нет. Это правда или нет? Дальнейшая проблема. Дальше все это разворачивалось следующим образом. Так как он оказался очень достаточно верным человеком и порядочным по отношению к вам, ему пришлось уехать, чтобы во всем разобраться и понять, что будет дальше. И он на самом деле ждет от вас каких-то определенных шагов в его сторону. То есть, действительно ли он является мужем для вас или нет, этот вопрос, который сейчас мучает его. Насколько вы хотите видеть этого человека рядом с собой. И мой опыт, моя интуиция подсказывает, что, к сожалению, вы не хотите видеть этого человека рядом с собой. В этом заключается большая проблема. Но проблема здесь даже не в том, что вы недовольны взглядами на жизнь этого человека. На самом деле взгляд на жизнь мужчины меняются с помощью ласки и заботы женщины. Я уже говорил о том, что здесь нет никаких принципов, которые мужчина бы не смог перешагнуть, если он видит, что его жена очень сильно, с большой любовью и лаской пытается преподнести ему что-то то, что очень близко его, ну, как бы ей, и она хочет таким образом его посвятить во что-то. Он просто с удовольствием спокойно позволит ей все это. И он даст ей добро, милость таким образом на какие-то ее начинания, какой-то поиск жизни и так далее. Но, к сожалению, вы не понимаете эту простую истину, что женщина нуждается всегда в поддержке и заботе во всех своих начинаниях и делах, иначе ее ум будет очень неспокойный. И эту поддержку и заботу вы сейчас ищете где-то вне семьи, думая, что это вам поможет. Но ни один мужчина не сможет вам дать столько, сколько может вам дать муж. Ни один мужчина не сможет для вас быть таким же близким. Вы никогда не найдете себе человека, который бы заменил мужа и при этом не стал вашим мужем, понимаете? То есть, есть еще одна проблема, которая касается любой женщины. Каждая женщина, она видит перед собой всегда определенный образ мужчины, который бы мог сделать ее счастливой. И часто ей кажется, что она достойна этого образа. Но на самом деле мой жизненный опыт показывает, и жизнь многих женщин показывает, что если женщина сама не делает из своего мужа этот образ, если она не старается изо всех сил сделать своего мужа таким, как она видит картинку в своей жизни, то она на самом деле просто поймает пустоту. Потому что это вот идея, что когда я наконец смогу разорвать отношения со своим мужем, то достаточно скоро, а может быть через страдания и аскезы, я найду наконец себе того человека, который действительно будет таким, каким я вижу себе перед глазами. Я не видел еще ни одной женщины, в которой получилось именно так. На страдании других людей счастья себе не сделаешь. На том, чтобы бросить кого-то, никогда, когда бросив кого-то, мы никогда не находим. Нельзя выбросив найти, понимаете? Потому что эта судьба, она соткана несколько иначе. Человек, подарок всегда приходит после труда. Вам достался очень хороший человек. Вы это сами внутри себя понимаете. Просто вы попытались сломать его принципы силой. Вы поступили с мужчиной не так, как с мужчиной должно поступать. Никогда силой мужчину не возьмешь. Его легче убить, чем силой как бы перевернуть в другую сторону. Поэтому только любовью и лаской можно повернуть мужчину на свою сторону. Вы не уходите от него только по одной причине сейчас. По той причине, что вы не видите морального внутреннего права это сделать. Ваша ситуация не закончена, потому что ваше расставание произошло неправильно. И вы сейчас, уйдя от него, возьмете на себя ношу. Поэтому вы должны сначала проявить свои женские черты характера по отношению к этому человеку. Вы сначала должны дать ему возможность принять вас. С помощью ласки, заботы, внимания вы должны дать ему возможность принять вас сначала. Дать ему возможность обдумать все, что связано с вашей жизнью. И если он эту возможность не примет, не выполнит, тогда он сам поставит точку на отношении. И тогда Господь вам даст кого-то другого, чтобы мог выполнить ваши условия, которые вам необходимы в жизни. Но так как вы сейчас этого условия не выполнили и не сделали, поэтому вы не сможете уйти правильно. А сейчас вы уже настроены уходить неправильно. В этом заключается ваша проблема. Я ошибаюсь в чем-то? Да? Не настроена уходить. Не настроена пока? Настроена дать любовь и ласку, как вы сказали. Правильно. Теперь уже правильно. Попытайтесь это сделать. Мое сердце чувствует, что ваш муж достаточно деликатный, хороший человек. Но он мужчина, то есть у него есть свои взгляды на жизнь, своя твердая позиция. И вы, женщина, вы же должны это попытаться понять. В этом заключается моя идея. Не будьте такой фанатичной в достижении своих целей. Поймите, что семья – это тоже очень важно. Вы без семьи не сможете жить, вам нужна семья на самом деле. Вам кажется, что вы обойдетесь, у вас нет проблем, но это ошибка, это заблуждение. Согласны с вами? На этом сегодня... То есть в этой беседе, я думаю, каждый радиослушатель извлек для себя свой урок, потому что эти ситуации часто в жизни повторяются у многих людей. У каждого своя ситуация, но каждая ситуация имеет свои какие-то закономерности. И изучая эти ситуации, изучая эти закономерности, мы таким образом сможем как-то наладить отношения друг с другом, и наша жизнь будет от этого счастливее. Всего вам доброго, дорогие друзья, до новых встреч. Доброе утро, дорогие друзья. Кто-то из вас едет в машине, кто-то спешит на работу пешком. И многие чувствуют себя немножко не в своей тарелке. Бывает так, что человек много лет жизни испытывает какие-то внутренние трудности. Он находится в стрессе и не понимает, как выбраться из создавшейся ситуации. Часто бывает так, что человек запутался в своей жизни, и жизнь для него становится бессмысленной, тяжелой и невыносимой. Часто бывает так, что, пытаясь помочь близким, думая о ком-то с любовью и заботой, человек разочаровывается в том, что его не понимают, и впадает в состояние паники. Бывает, что это состояние ломает человека и делает его глубоко несчастным. Иногда люди от стресса попадают в психиатрическую больницу или заболевают тяжелыми заболеваниями. Часто люди в стрессе чувствуют себя очень одинокими, и им кажется, что они никому не нужны. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы в этой передаче помочь таким людям разобраться в себе, потому что любой стресс – это всего лишь недопонимание своей жизни и своей судьбы. И понимание своей жизни и судьбы спасает человека от каких-то непреодолимых трудностей. Поэтому мы сейчас с вами должны во всем разобраться. И если у вас действительно есть это состояние, в котором вы в тупике, в котором рушатся ваши надежды и мечты, вы должны честно признаться себе в этом, позвонить по телефону, и мы с вами поговорим. Итак, есть у нас кто-то, кто хочет задать вопрос? Вся моя жизнь сплошной стресс. Вся ваша жизнь сплошной стресс. 12 лет я потеряла мать, всю жизнь проработала руководителем, развелась с мужем довольно рано, вырастила сына. На сегодняшний, причем была успешным руководителем и бизнесменом. На сегодняшний момент я свернула весь свой бизнес по причине, у меня просто нет сил руководить людьми сегодня. И депрессивное состояние, общение для меня затруднено. Вот как бы я считаю, что я еще могла бы работать и приносить пользу людям, но я ухожу в какое-то замкнутое состояние. Судя по голосу, как мне кажется, вы буквально даже 2 года назад были очень жизнерадостным человеком. Это правильно? Да. У меня было всегда море жизни. У вас, несмотря на трудности, у вас всегда была вера, что все в вашей жизни, все будет хорошо, что вы справитесь со всеми проблемами и трудностями, что все будет нормально в вашей жизни. У вас есть семья? У меня есть сын. Я развелась с мужем и не могу сложить отношения с мужчинами. Вот вы на лекции говорили о том, когда вы с ним развелись? Я давно, где-то 14 лет назад. Но я не могу выдерживать возле себя мужчину рядом и не могу сложить отношения. Почему у меня, вот вы говорили о том, что показатель того, что психически неправильное развитие, отсутствие зрения в левом глазе. После смерти матери у меня ослеп левый глаз и большее зрение не восстановилось. То есть вы испытали какие-то трудности, стресс после смерти матери я потеряла зрение на левом глазу. Вот до сих пор не восстановилось зрение. У вас хватает средств на жизнь вообще? То есть вы достаточно? Более чем достаточно. Состоятельный человек. Да. То есть вы увидели бессмысленность занятия бизнесом в дальнейшем? Мне стало просто тяжело общаться с людьми. А вы знаете, мне кажется, что как женщине вам просто не тяжело общаться с людьми. А вы поняли, что вот этот тип общения, который вы имеете с людьми сейчас, он для вас сейчас абсолютно бессмысленный. Вам просто он не нужен. Просто поняли, что ваша жизнь проходит, и вам нужно какое-то более теплое, какое-то другое общение, которое бы принесло вам удовлетворение и счастье. Видите, у вас нет семьи, у вас нет теплоты вообще в отношении с близкими. Сын, наверное, уже где-то сам по себе, да? Да. Он уже живет своей жизнью. Вы сейчас остались одна. И вам просто, как женщине, не хватает настоящей женской жизни. В чем заключается женская жизнь? Женщина нуждается в теплоте. Для нее это женщина — это тепличное растение. Оно не может расти в атмосфере холода. Промышленные отношения — это отношения холода. Там нет никаких, тем более если вы начальник, там нет никакой заботы, теплоты. От вас только требуется. Вы должны вкладывать в людей силы. Людей силы, они единственное, что они вам могут это отдать, это какое-то боязливое уважение там, и так далее. То есть это положение в обществе, которое вы занимаете сейчас, для вас стало невыносимым, естественным, закономерным образом. Потому что пришло время для вас Если вы достаточно обеспеченный человек, и вы не нуждаетесь особенно в деньгах, вы должны сейчас подумать о том, что на самом деле ваша жизнь не закончена. Просто закончена та жизнь, которую вы вели. Те цели, развитие предприятия там, и все прочее, почет, уважение, которые вы ставили перед собой, они просто стали для вас абсолютно бессмысленными, потому что это не те цели, которые действительно могут женщину сделать счастливой. Вы почувствовали необходимость в вашей жизни, постепенно проходит, и вам уже надо сейчас позаботиться о том, чтобы получить какую-то заботу, поддержку, ласку, любовь. Поэтому у вас очень замечательные педагогические способности, как мне кажется. Вы на них и были руководителем. Мне кажется, что вам вот это вот такой жесткий стиль отношений с людьми, это не ваше вообще по жизни. Вам хочется с ним просто общаться, беседовать о чем-то и давать им какое-то знание, и иметь какой-то с людьми какой-то взаимообмен. Как мне кажется, вы должны сейчас не думать о том, что жизнь закончена. Просто вот этот период, когда стресса, когда вы подошли к тупику, он необходим для того, чтобы начать жить заново. И вы на самом деле начинаете жить заново. Вы должны понять, что ваша жизнь в общении с людьми, действительно, ваша личная судьба отношений с мужчиной, она очень сильно затруднена в силу того, что для вас это действительно какая-то непреодолимая трудная судьба. Но вы должны обязательно получить ласку, любовь и заботу в отношениях с людьми, которые вас окружают. Поэтому ваша стезя – это общение с людьми, это работа психолога. Вы должны выучиться на психолога и давать людям минуты счастья. То есть, общаясь с ними, пытаться сделать их счастливыми, заботиться о них, общаться с ними. Может быть, вы были бы хорошим преподавателем для детей, то есть общаться с детьми, с маленькими, ну, для среднего, там, допустим, возраста. Общение с людьми, которые готовы были вас слушать, это то, что вам действительно сейчас в жизни нужно. И мне кажется, вы очень инициативный, активный человек, вы способны на многое в своей жизни, достигнуть многого. Вам надо просто сейчас понять, что жизнь не закончена. Закончена та часть жизни, которую вы вели до этого. Сухая, нацеленная на достижение успеха. Вы согласны со мной? Согласна. Спасибо. Вам надо начать новую жизнь просто. Взять и понять, что вы на самом деле просто сейчас стряхнули с себя тот груз, который вам вообще не нужен сейчас в жизни. И на самом деле все у вас так замечательно. Вы должны просто сейчас попытаться себя в новой роли понять. Человека, роли человека, который общается с людьми, что-то делает для них. Спасибо. Так стресс подстерегает нас на каждом шагу. И многие люди не знают, что им делать. Цель нашей беседы заключается Добрый день. В том, чтобы решить этот вопрос. Добрый день. Меня зовут Алла. Я хочу задать вам вопрос следующего содержания. Исходя из ваших лекций и вашего опыта, вы говорите о том, чтобы решить проблему, нужно разобраться сначала в ней. Мой вопрос таков. Как снять внутреннее напряжение эмоциональное, если ты не видишь этой проблемы? Вроде бы все просмотрел, но не понимаешь, а чувствуешь тревогу. Давайте я попробую увидеть проблему. Мне кажется, что проблема связана с вашей личной жизнью. Это правда? Нет. Нет? То есть это не с близким человеком связано? Нет. Дело в том, что я как бы во многих вопросах разобралась уже, вот, может быть, 2 года назад. И, кстати, вот все, о чем вы говорите, все очень работает. Это в отношении с мужем и в семье. У вас вообще нормально в семье сейчас? Да. Да, вот, и поэтому, но вот иногда бывают такие ощущения, то есть я имею какие-то, возможно, знания и пытаюсь разбираться, но вот иногда бывает внутреннее напряжение вызывает и бессонницу, и я не могу ответить на вопросы, чем это вызвано. У меня нет людей, на которых бы я обижалась, нет людей, так которым бы я завидовала. Вы отметили проблему, у вас есть бессонница. Периодически возникающая. Именно это вас беспокоит или что-то еще вас беспокоит? Нет. Давайте отрываться, отходить из этого. Если у вас есть проблема, значит, есть какие-то беспокойства. Должны мне описать эти беспокойства, чтобы я принял правильное решение, что вам сказать. В последнее время, в принципе, перед тем, как я пришла вот на ваши лекции, было такое вот слегка депрессивное состояние, или, может быть, преддепрессивное. Ну, вот как бы ничего не радует, ничего не хочется делать, когда при всем при том, что будто бы все в порядке. Прослушав лекцию, я нашла некоторые моменты, которые действительно присутствуют. Вот стресс по Сатурну, стресс по Юпитеру, там вот немного. Но в то же время, когда вы сказали фразу по аюрведе, какая женщина является счастливой, это тоже было сказано все обо мне. Вот как это можно совместить? Как это можно пояснить, например, самой себе даже? Ну, мне кажется, я понял проблему. Мне кажется, что ваша проблема кроется не в отношениях, а в внутренней способности отдыхать. Я не умею расслабляться. Как мне кажется, вы потеряли некоторую гармонию с самим собой в плане деятельности, отдыха и взаимоотношения с окружающей средой. У меня такое ощущение, что вы очень внутренне очень собраны, напряжены, и вам кажется, что именно напряжение и волевой порыв являются основой для достижения успеха. Но на самом деле высшее напряжение и воля стоит в гармонии. А именно вот в этом заключается философская ошибка. То есть не хватает определенной гармонии. Вам надо научиться расслабляться, входить в гармонию с людьми, с самим собой, с окружающим миром. Как-то попытаться глубокому расслаблению научиться. Ну вот этот мой первый вопрос и был. Таковым. Можно ли как-то снять внутреннее напряжение? В аюрведе есть такая практика, которая называется йога-нидра. Человек ложится на спину, вытягивает руки, поднимает голову вверх и начинает мысленно расслаблять, начиная с кончиков пальцев, все мышцы тела. Потом у него появляется ощущение, что он падает вниз, и он должен мысленно падать вниз, и при этом он должен очень позитивно настраиваться. Постепенно его расслабление дойдет до головы. И в голове он почувствует, как кирпич сначала. Такое ощущение будет, как кирпич. И потом этот кирпич начнет потихоньку таять все больше и больше. То есть ваша проблема заключается в том, что у вас внутри, в вашей психике накопилась определенная тяжесть, которая является сейчас настолько большой проблемой для вас, что у вас уже нарушается сон и появились признаки несдержанности в отношениях с людьми. То есть вы по природе достаточно воспитанный человек, образованный. Иногда вы сейчас чувствуете, что вы не можете выслушать человека или не можете, допустим, ему такого нет? Нет, этого нет. Пока... Наоборот, у меня со всеми людьми очень хорошие отношения. Да. Нормально. Тем более я как бы руковожу. Ну вот есть такое ощущение, что это может произойти, потому что психика может срыв своеобразный, не выдержать. Да? И первый признак такого надрыва, он будет выражаться в том, что вы не будете, вам немножко будет тяжело выслушивать, общаться с людьми. Потому что когда психика перенапряжена, то возможность вот этого гармоничного контакта человеку иногда становится очень трудно выдержать. Поэтому ваша проблема сейчас заключается в излишнем самоконтроле, так можно сказать. То есть иногда человек настолько зажимается в самоконтроле, что он устает от него. Самый лучший самоконтроль – это гармония. Человек должен найти возможность позитивно настроиться и гармонизировать с какими-то позитивными силами этого мира. И это и будет его самоконтролем. То есть самоконтроль – это не замкнутое пространство, не зажатость, не отгороженность от всего. Это самоконтроль – это выбор правильного настроения по отношению к этому миру, в котором человек может открыто существовать и радоваться жизни. В этом заключается правильное понимание самоконтроля. Как мне кажется, вы немножко замкнуты и зажаты, но тяжело открыться. Скажите, пожалуйста, чувство, я работаю с детьми, а вот чувство ответственности, оно может вызывать подобное состояние? Да. Чувство ответственности не должно быть чувством попытки куда-то кого-то тянуть. Человек должен помочь другому человеку с помощью поливания, а не вытягивания. То есть ваш метод вытягивания, как мне кажется, вы их куда-то тянете, детей вверх, как вы пытаетесь их поднять. Но на самом деле надо просто давать людям то, что они могут принять. То есть поливать их любовью, лаской, заботой. Это не требует напряжения. Ответственность означает, что ты не уйдешь с этого пути. Ответственность не означает, что ты пытаешься людей переделать с помощью какого-то внутреннего усилия неподъемного, которое изматывает психику. Ответственность означает, что ты всегда пытаешься гармонично себя вести с людьми и давать возможность им расти, раскрываться, потому что возможность роста заложена не только в растениях, она также заложена в людях. И мы тоже, все люди растут, если их поливают. Если само поливание, оно не требует напряжения. С этим согласна, это есть, но ответственность за жизнь и здоровье. Ну, например, мы уходим в горы, я несу ответственность за их жизнь и здоровье. И поэтому... Допустим, все в порядке, но спать невозможно. В этих ситуациях нетрудно вам помочь, потому что действительно стрессовые ситуации, они и вызывают человека к стрессу. В горах дети без присмотра, это очень опасная ситуация. Вам нужно, естественно, как-то бдительность сохранять. Поэтому в таких ситуациях, естественно, нечего посоветовать. Просто надо отдыхать потом, как мне кажется. Здесь ничего не сделаешь. Но в обычной ситуации, где нет такой опасности, может быть, есть смысл как-то порасслабленнее общаться с детьми. В обычной есть расслабление. Вот. Ну, хорошо, я все поняла. Я спасибо вам. Я хочу большое. Вам еще одну вещь сказать. Сейчас просто период такой идет. Он на самом деле у вас начался где-то года два назад, как мне кажется, и закончится буквально года через три. То есть вот. Какой вот, период? Вот период напряжения, связанный с Луной. То есть этот период характеризуется напряженной психикой и нарушением сна. Так бывает в жизни у человека. Вроде бы кажется, он все нормально делает, но вот жизнь сжимает как-то. Такое бывает. Скажите, пожалуйста, это не может привести к какому-то заболеванию? Потому что вот иногда кажется, что сейчас, если с этим не справиться, то, возможно, можно чем-то заболеть. Не обязательно психическому, не обязательно. Просто к любому какому-то еще. Это может привести к психостении, то есть психической слабости, как я вам уже говорил. То есть ощущение повышенной утомляемости, снижение памяти. То есть вот такие состояния могут развиться, если вы не будете заниматься глубоким расслаблением. Оно возможно только в йога-нидре. Есть такие практики, цигун. Глубокого расслабления. Человек в движении может расслабиться так очень сильно, совершая мягкие, гармоничные с окружающей средой движения. Сильное расслабление может произойти во время полного дыхания, когда человек дышит по системе йога. И полное расслабление происходит во время йога-нидры, мы уже сказали. Иногда это можно сделать с помощью ведущего. То есть такие психотренинги, в котором человек ложится, и его расслабляет голос человека другого. Йога-нидри, эта практика тоже используется. Вам надо прибегнуть к этой методике, чтобы снять с себя стресс. Благодарю вас. Спасибо, спасибо большое. Так. Я думаю, что у нас есть еще немного времени, для того, чтобы ответить на последний вопрос и побеседовать еще с одним человеком. Из этих двух бесед мы увидели, что стресс довольно част в нашей жизни, и справиться с ним поможет понимание вещей. Иногда человек со стороны лучше видит то, что происходит у нас, и мы должны, как-то общаясь друг с другом, воспользоваться этим и попытаться помочь себе. Если сам себе не можешь помочь, не можешь разобраться, то хорошо как-то в беседе это сделать. Так, ваш вопрос. Добрый день. Добрый. У меня вопрос, наверное, противоположный стрессу. Есть небольшая проблемка, что недонапрягаешься. То есть ситуация, когда и на работе нормально, и чувствуешь, что ты что-то недоделываешь, а точку, куда приложить усилий, как бы так не видишь. Это, значит, это лечится? Дело в том, что Дело в том, что эта проблема связана с недостаточным контактом с, то есть, если астрологически говорить, недостаточный контакт с Юпитером, с планетой Юпитера, она отвечает за вдохновение. То есть у вас недостаточно вдохновения в жизни. Вы не чувствуете себе вдохновение что-то сделать, но у вас очень сильная ответственность внутренняя, и вам хочется сделать так, чтобы вы были всегда вдохновлены и нацелены. То есть у вас есть к этому потребность, но не хватает внутренних сил. То есть для вдохновения не хватает внутренних каких-то сил. В этом, насколько я понимаю, ваши проблемы. Решение есть? Решение, конечно, есть. Надо понять, откуда берется вдохновение. Вдохновение берется через звук. То есть человек может контакт с Юпитером, с этой силой вдохновения установить через голос другого человека. Вам надо найти какую-то музыку вдохновенную, которая бы вас приводила в такое состояние, в котором бы вы могли чем-то заинтересоваться. То есть вам нужен фон. Понимаете, тот внутренний фон, которым вы живете, он вас не вдохновляет, к сожалению. Вам надо создать другой фон, который бы вам делал это вдохновение. Поэтому вы должны найти какую-то музыку, мелодию, постоянно слушать ее в наушниках там или, допустим, дома включать, который бы давал вам вот этот задор, то есть повышал ваши, и очень внимательно прислушиваться к этому. Это самый лучший способ решения вашего вопроса. И вам надо постоянно находиться вот в этом состоянии. Насколько я понимаю, 4 года назад такой проблемы не было. У вас было достаточно вдохновенное, длинное состояние, и вот последние только 2 года, мне кажется. Я правильно говорю? Ну, тогда зарабатывались деньги, а сейчас они вроде бы как... Просто, понимаете, сейчас другой период в вашей жизни, и нет стимула, как бы. Но вы поймите, что этот период, кстати, тоже закончится через годик где-то, и вам будет полегче. Вам надо просто сейчас, нужна поддержка из нее. Очень простой способ. Вам надо постоянно слушать такую музыку, которая бы вас приводила в состояние энтузиазма. Это очень простой и надежный способ для вас. Я не вижу смысла сейчас что-то другое вам советовать. Спасибо. Спасибо вам всем. На этом наша передача закончена. Я хочу пожелать всем счастья, чтобы все ваши стрессы и проблемы ушли. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. До новых встреч.